Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу, все лежу и лежу, и на солнышко гляжу. И все-таки это не по правде, ведь я сплю с закрытыми глазами, и значит, солнышко видеть не могу. А ты открой глаза и представь, как будто ты спишь с открытыми глазами и поешь. Хорошо, попробую. И раз, носорог, рок, рок, идет. Крокодил, дил, дил, плывет. Только я все лежу и на солнышко гляжу. А теперь ты мой одна, ведь я не могу петь сам про себя. Рядом львеночек лежит и ушами шевелит. Только я все лежу и на львенка не гляжу. Па-да-ба-да, ба-да-ба-да-ба-да, пи-па, па-да-ба-ба-я-да.